Ментальная защита позволяет пользователю сопротивляться ментальному воздействию со стороны. Гипноз, чтение ваших мыслей, иллюзии и выявление вашего настоящего уровня сил для врагов осложнено, может эволюционировать в ментальную неуязвимость. Тело игрока, перерождение. Ваши физические возможности слегка превышают таковые у ваших сверстников по причине частичного слияния физических характеристик вашего прошлого и нынешнего тела. Физическое развитие пользователя идет быстрее, чем у ваших сверстников. Внешне это никак на вас не отражается. Разум игрока, перерождение. Ваша память из прошлой жизни осталась с вами и в этой. Вероятность того, что вы что-то забудете, снижена. Память из вашей прошлой жизни невозможно стереть. Инвентарь позволяет пользователю хранить различные вещи, снаряжение и оружие в пространственном кармане. Количество и вес хранимых вещей зависит от сил пользователя. Собственно, это все наиболее важное и интересное, что у меня есть на данный момент. Не сказать, чтобы много, но хотя бы сами способности довольно полезные, так что жаловаться мне ни на что. Вероятно, кто-то еще может спросить меня по поводу возможности прокачки и получения новых способностей. И вот с этим связан один довольно интересный момент. Система в свое время очень недвусмысленно намекнула мне на то, что в скором времени мне станут доступны барьеры для прокачки, однако, с этим есть одно маленькое но. Перед тем, как получить возможность входа в эти самые подземелья, мне нужно привести себя в минимально допустимую физическую форму, то есть мне нужно покачаться в реальном мире перед тем, как качаться с помощью системы. В принципе, я нахожу подобное условие весьма логичным, ведь если я, будучи простым ребенком, войду даже в самое легкое подземелье, то с вероятностью в 99% первый встреченный мною там противник станет причиной моей второй смерти. Поэтому мне и нужно привести себя в форму, для чего я почти сразу, как только у меня появилась такая возможность, начал заниматься своим физическим развитием. Утренняя зарядка, регулярные физические упражнения, занятия танцами, на что меня надоумили родители, и попытки изобразить из себя кулачного бойца. Примерно так и выглядят мои тренировки, хотя увидел бы кто-нибудь, как я пытаюсь научиться драться, так точно упек бы меня в психушку. Если кто-то вдруг спросит, для чего я занимаюсь танцами, то, во-первых, это красиво и мне нравится этим заниматься, и, во-вторых, танцы очень помогают развить гибкость и ловкость, так что таким образом я очень даже неплохо себя развиваю. Примерно так и проходят мои будни в мире, где чисто теоретически на тебя в любой момент может напасть какой-нибудь беглый демон или сумасшедший ангел, и где по канону главный герой становится сильнее от пошлых мыслей и таких же действий. Господи, хоть ты и мертв, но спасибо тебе за то, что я попал не в Иссе, ибо боюсь, если бы я начал становиться таким же извратом, как он, то жизнь моя была бы совсем недолгой, хотя я и так прожил в этом мире всего лишь 7,5 лет, так что еще не вечер. Так, лучше об этом не думать, а то как-то все совсем мрачно смотрится. И вообще, пора бы уже продолжить поднимать свои возможности, в конце концов попаданец я или погулять вышел. Примечание к части. https://ipinim.com734d4d9754d40c0f cf90d3654d9828c8834c9 https://www.pinterest.ru/pin/lol/bmi/lufon/deviantart-5 4 9 0 8 7 3 7 9 5 4 3 4 5 0 8 4 2. Примерный вид ГГ. КХМ. Я искренне извиняюсь за задержку с выходом этой главы, но из-за своего устройства на работу я пока не могу сильно часто писать, точнее, не всегда есть желание и силы это делать. Да еще и мое неверие в то, что армия наконец меня отпустила, но продолжает вызывать у меня вьетнамские флешбики. Но так или иначе бросать это дело я не собираюсь. Плюс к этому я параллельно думаю над сюжетами для новых работ. Так что когда у этого произведения появится достаточно глав и читателей, то я приступлю к реализации новых проектов. Также очень прошу вас оставлять как можно больше комментариев, ибо это сильно мотивирует меня на продолжение, так как тогда виден интерес аудитории, а для меня это очень важно, поэтому прошу вас не игнорировать эти мои просьбы. Также я очень прошу вас по возможности ознакомиться с моими заявками, вдруг кому-нибудь понравится или кто-то захочет добавить что-нибудь от себя. Плюс можете ознакомиться с другими моими работами, хоть они и маленькие, но все же. Ну и поставить нравится не забудьте. https://mefavnpriut.мой телеграм-канал, если кому интересно. Немного меланхолии. Примечание к части. Неожиданно скорое продолжение. Мам, пап, я пойду прогуляюсь по городу. Хорошо, Арата, только не задерживайся допоздна, а то, как обычно, потеряешь счет времени. Хорошо, мама, сказав это напоследок, выхожу из дома и начинаю свою прогулку по городу, ибо погода сегодня просто прекрасная. Хотя, если быть до конца честным, прогулка является отнюдь не единственной и не основной целью моего выхода на улицу. В прошлой жизни я любил прогулки по городу в хорошую погоду, а периодически и в плохую, когда у меня, бывало, паршивое настроение, и потому я частенько занимался этим. Порой, ради этого я даже иногда сбегал с приюта, за что впоследствии получал нагоняй от воспитателей, но меня это никогда не останавливало, и я продолжал изучать улицы города, которые буквально манили меня подобно сундуку с сокровищами. И даже спустя много лет, когда я уже вырос, эта любовь к прогулкам никуда не исчезла, а когда я осознал себя уже в этом мире и стал немного старше, то вновь начал заниматься своим любимым делом. Тем более теперь у меня был еще больший интерес к этому делу, ведь для меня Куа является абсолютно новым и совершенно неизведанным городом, а потому мой долг как истинного уличного скитальца исправить эту оплошность и изучить тут все вдоль и поперек. И да, уличным скитальцем меня называли в приюте другие сироты и некоторые воспитатели, когда узнали о моей жажде странствий по городским улицам, так что это было чем-то вроде моего псевдонима или клички, которая сильно прижилась ко мне. Да и если честно, то я довольно быстро привык к такому псевдониму, да и мне он в принципе понравился, хоть я этого никому не говорил, почему-то меня мысли о подобных откровениях сильно смущали. Надо сказать, что сам по себе Куа довольно красивый город, хоть и не все смогут это понять, не сильно большой, но с достаточным простором для изучения, а также довольно немалым количеством зеленых зон, то есть парков, небольших лесков и тому подобного. Именно то, что мне и нравится. Жаль только, что в будущем здесь начнет твориться настоящий пиздец, если все пойдет по рельсам канона, а если не пойдет, то тогда все будет еще хуже, ибо моя паранойя просто меня сожрет. Эх, лучше пока об этом не думать, нервы целее будут. Проходя мимо одной из детских площадок, смотрю, как мои сверстники, если говорить о возрасте тела, конечно, и дети помладше играют друг с другом с улыбками на лице. За некоторыми из детей наблюдают родители, что с более легкими, но от этого не менее радостными улыбками наблюдают за беззаботным весельем своих детей, радуясь за их жизнерадостность. Милая картина, и вероятно, будь я простым семилетним ребенком, как все они, то у меня могло возникнуть желание присоединиться к этому безудержному веселью, и лишись я памяти 4 года назад, вероятно, так бы все и было. Однако, подобного никогда не произойдет, ибо хоть и с повреждениями, но я остался самим собой, а потому мне нечего делать на этом детском празднике жизни, ведь я тут лишний. Да, вроде бы на данный момент я и являюсь ребенком, но мне совершенно нечего делать вместе с другими детьми, ведь духовно и морально я гораздо старше их всех, а потому и точек соприкосновения у нас почти нет. В этом и заключается проблема. В прошлой жизни у меня были друзья-сверстники, с которыми я чувствовал себя вполне комфортно, однако они были мне именно что сверстниками во всем, а потому никто из нас в нашей компании особо не выделялся. Плюс, нельзя забывать факт того, что мы все жили в сиротском приюте, и хоть мы и не были совсем уж побитыми жизнью собаками, но и по понятным причинам выросли мы гораздо быстрее, чем остальные дети, так что это был именно наш круг общения, в который путь простым детям с семьей был в некотором смысле закрыт, ведь разница между нашим восприятием мира и ментальным возрастом все же давала о себе знать. Иными словами, мне с простыми детьми даже тогда было скучно, а теперь, будучи 20-летним человеком, запертым в детском теле, говорить о подобном и вовсе смешно. Кто-то, конечно, может спросить, почему я тогда так по-детски веду себя со своими родителями, но, во-первых, родителей и псевдосверстников сравнивать как-то глупо, во-вторых, со своими родителями я веду себя не так уж и по-детски, ведь они прекрасно знают, что я развит не по годам, и в-третьих, у меня раньше не было семьи, а потому, в том, что рядом с родителями я периодически позволяю себе побыть маленьким и непоседливым, лично я не вижу ничего предрассудительного. Ведь раньше у меня не было возможности для подобного, так надо это хоть немного компенсировать. Собственно, именно из-за всех этих факторов друзей среди сверстников у меня почти нет. Да, именно что почти. Парочка знакомых у меня все же есть, хотя как знакомых, скорее один приятель, с которым мы периодически общаемся, и один человек, который сумел стать мне ХМ, пожалуй, все-таки настоящим другом, чего я изначально совершенно не ожидал. Человека, которого я могу назвать приятелем, зовут Геншира Санджи, по сути такой же ребенок, как и все, но с маленьким исключением. Периодически этот ребенок начинает становиться неимоверно серьезным, и можно сказать, что взрослым в некоторых вопросах, особенно когда дело касается важных и интересных для него тем или же поручений от людей, которые пользуются в его глазах авторитетом и уважением. По-другому это я назвать не могу. Собственно, этим он меня и привлек, вследствие чего мы начали периодически общаться на общие для нас темы вроде игры или манги, хотя довольно часто это превращается в рассуждение или спор о том, что лучше и какие минусы у объекта нашего спора. Я делаю это по большей части ради развлечения, да порой подыгрываю ему, а вот Санджи во время этих споров становится максимально серьезным и порой начинает приводить в свою пользу такие доводы, что от ребенка его возраста довольно сложно услышать. Ну и плюс к этому, он видит во мне этакого соперника, из-за чего старается превзойти меня в моих достижениях по типу спорта и прочего. Эх, не говорить же парню, что эти достижения являются читами системы, без которой я бы ничем не отличался от самого Санджи, а еще вероятнее я бы уже оказался в бездне. Второй же человек, которому удалось привлечь к себе мое внимание, является для меня уже более интересной и в некотором смысле близкой по духу личностью, отчего мы общаемся гораздо чаще, чем с Геншира. Да, вспоминая, как я в первый раз ее увидел, и как началось наше общение, улыбка сама возникает на моем лице. И да, именно она, ведь моим лучшим другом в этом мире является девочка, и не сказать, чтобы я испытывал какие-то предрассудки по поводу дружбы между мальчиком и девушкой, но буду честным, для меня подобное было в новинку. А как же началось наше общение? Эх, помню, как будто это было вчера, хотя прошел уже год с того события. Годом ранее, одна из детских площадок города Куа. Эх, как ни крути, а мне тут делать абсолютно нечего. Ну, ни о чем мне общаться с этой малышней, я ведь старше их всех лет на 15-16, хоть и выгляжу как их одногодка. А все родители со своим желанием того, чтобы я завел себе друзей, ведь, по их мнению, такая отчужденность от сверстников в будущем может стать для меня проблемой. И ведь они знают, что мозгами и восприятием мира я явно старше своего тела, хоть и не догадываются насколько, но все равно говорят, что дружба со сверстниками пойдет мне на пользу и поможет мне стать общительнее. Эх, увидели бы меня мои собратья по приюту, которые были для меня настоящими друзьями, ибо мы вместе прошли через огонь и воду, они бы ржали надо мной, при этом сочувствующе постукивая меня по плечу. ХМ, интересно, как они сейчас там? Члены нашего общества, упивающиеся страхом, как в шутку называли нашу группу из-за нашей любви к ужастикам, страшным историям и всякой криповой хрени. Эх, и ведь из-за моей относительно яркой внешности, хотя это аниме-мир, где у каждого третьего жителя такая же внешность, дети испытывают ко мне интерес, но я просто не даю им возможности завязать со мной контакт по причине того, что мне хватает пары мгновений общения с ними, чтобы понять, что мне их общество не интересно. Вот пусть подрастут хотя бы лет на 12, тогда и поговорим. ХМ, хотя кое-кто из детей все же выделяется среди всей этой шумной беготни. Метрах в 10 от себя я замечаю стоящую отдельно от всех детей девочку на вид моего возраста, с серебристо-белыми волосами, слегка вьющимися ближе к концу, такими же сероватыми глазами и одетая в милое бирюзовое платьице. ХМ, как по мне, довольно милая девочка, и если посмотреть на нас, то некоторые люди могут принять нас за родственников. Почти одинаковый цвет волос с той лишь разницей, что у меня они чуть светлее, одинаковый на вид возраст и одинаковое выражение лица, полное отчуждение и непонимание того, что мы тут вообще делаем. Интересно, а почему она так отстранена от всех остальных? Девочки тут тоже есть, поэтому на отсутствие подходящей компании не скинешь. Почему-то этот вопрос меня весьма заинтересовал, так почему бы не попытаться найти на него ответ вместо того, чтобы просто стоять тут и зря терять время. Подойдя к привлекшей мое внимание персоне, начинаю разговор с ней. «Привет, ничего лучше для начала я просто не придумал, но внимание на меня все же обратили. А, «Привет», — отвечает она слегка удивленно. «Кажется, с ней не слишком часто общаются сверстники. Частично знакома. Извини, что влезаю не в свое дело, но почему ты стоишь одна? Я не уверена, что поняла тебя. Ну, почему ты не общаешься с другими? Здесь ведь полно детей. А, ты про это. Просто с ними скучно. Мне ни о чем с ними разговаривать, да и они не сильно хотят общаться со мной. Простите, скучно общаться с ними, КХМ. Неужели я нашел собрата по разуму, точнее сестру? Не сильно хотят общаться, уточняю ее последнюю фразу. Они уже знают, что я отличаюсь от них, поэтому и не пытаются ко мне подойти, а, понятно, она тут уже не в первый раз. А что с тобой, ХМ? В смысле, ты ведь тоже все это время стоял отдельно от всех перед тем, как подойти ко мне? Я ведь ответила на твой вопрос, тогда будет честно, если ты ответишь на мой, ХМ. А ведь она права. Правда, я не ожидал, что она меня видела, да и такие слова про честность тоже немного удивляют. Примерно по той же причине, что и ты. Мне просто с ними скучно, отвечаю чистую правду, отчего моя собеседница снова слегка удивилась. Скучно, но тогда зачем ты тут стоишь, если тебе здесь нечего делать? Эх, родители убеждают меня, что нужно общаться со сверстниками, а иначе потом останешься совсем один. Опять же отвечаю правду, ведь зачем врать человеку, если он с тобой честен? И помня твои слова, не ответишь на этот же вопрос, чтобы было честно. КХМ, точно по такой же причине, что и ты, с все тем же удивлением отвечает моя собеседница, отчего уже я слегка удивляюсь, ведь каков шанс подобной встречи двух непохожих на других, но почти полностью идентичных друг другу детей. И я сейчас говорю не только про внешность. КХМ, Арата Ишимура, рад знакомству, с не до конца прошедшим удивлением, говорю самое простое приветствие. Мама Ханакой, также рада знакомству, ХМ. Ханакой, фамилия звучит знакомо, но в каноне я ее вспомнить не могу, хотя вспоминая, что в оригинальной истории второстепенных персонажей и всех, кто хоть как-то не связан с Кон, клуб оккультных наук, почти не прописывали, а потому, если она и была там, то в том, что я ее не помню, нет ничего удивительного. И все же фамилия звучит знакомо, а значит где-то я ее уже слышал. Но об этом можно подумать позже, а пока можно позволить себе пообщаться с интересной личностью, которой я, кажется, также интересен. Так началось наше общение, в ходе которого мы начали обсуждать самые разные темы, порой и не слишком детские, и с удивлением понимали, насколько мы все-таки похожи. Серьезно, если бы у нас все же не обнаружилось различия во мнениях касательно пары вопросов, то я бы заподозрил неладное, к примеру, наше возможное родство. И нам обоим доставило немалое удивление такое общение, во всяком случае улыбка, которая появилась на лице мама в ходе нашего общения, на это намекала. КХМ, надо сказать, что, увидев ее улыбающейся, я на мгновение завис, уж слишком мило это выглядело. Когда же нам уже нужно было прощаться и расходиться по домам, мы договорились снова встретиться у этой же площадки, чтобы было легче найти друг друга, но даже на этом сюрпризы этого дня не закончились. Вернувшись домой, я все же решил порадовать родителей новостью о том, что у меня появился интересный мне собеседник. Все же сразу назвать нас друзьями было бы слишком рисковато, и когда радостные родители начали расспрашивать меня о данной личности, я проговорился про фамилию своей новой знакомой. Услышав фамилию Ханакой, оба моих родителя были, мягко говоря, удивлены, и причина этого открылась мне не сразу. Когда же отец расспросил меня о маме, то сказал мне, отчего уже я был сильно удивлен. Все дело в том, что Ханакой это фамилия довольно близких друзей моих родителей, с которыми они знакомы уже довольно давно. Как оказалось, мой отец и отец мама знакомы едва ли не с раннего детства, а во время школы к этому дуэту присоединились их будущие жены. КХМ, и вот вроде бы ничего удивительного, но с учетом того, как проходило наше с мама общение, я все же был удивлен. Ну и при следующей нашей встрече я рассказал эту историю своей новой знакомой, на что она ответила полностью аналогичным рассказом со стороны уже своих родителей. Думаю, нет смысла описывать, какие у нас при этом разговоре были лица, но смеялись мы после этого долго, даже в судьбу едва не начали верить. Настоящее время. Да, повеселились мы тогда от души, ну и так понятно, что мы продолжили проводить время друг с другом дальше. Мама же с тех пор не может нарадоваться тому, что у меня появился друг, хотя кажется ей больше нравится факт того, что эта девочка, да еще и дочь ее близкой подруги. С мама, кстати, такая же ситуация, только уже со стороны ее матери. Эх, рыбак рыбака видит издалека, хотя к данной ситуации это выражение не сильно подходит. КХМ, а еще пока я думал об этом, то уже успел дойти до цели своего похода. Небольшая полянка, запрятанная в кустовых зарослях, на которой люди появляются явно не слишком часто, и именно этим это место меня и привлекло. Для меня это место служит чем-то вроде тренировочной площадки, на которой я провожу свои тренировки по якобы рукопашному бою и владению оружием, ну и просто физическими тренировками. Каким оружием, спросите вы? Я уже упоминал, что у меня есть инвентарь, предоставленный системой, и вот именно в нем я храню то, что можно с натяжкой назвать оружием, ибо ничего другого я просто не нашел. Из себя же это оружие представляет несколько старых ножей, которые я нашел в разных местах по типу свалок, тренировочный меч для кинда и самодельное копье из шеста с прикрепленным к нему ножом. Арсенал, конечно, так себе, но для тренировки это сгодится. Хорошо, что система отмечает, когда я упражняюсь правильно и, хоть и медленно, но все же засчитывает мне навык владения холодным оружием. Благо, драться я умел еще в прошлой жизни, так что прогресс идет не так медленно, как мог бы. Ладно, хватит отвлекаться, пора бы уже всерьез взяться за тренировку. Ведь предаваться меланхолии, это безусловно очень приятно, но сейчас мне нужно сконцентрироваться на другом, а именно на повышении своих шансов выжить и стать значимым в будущем. Первый барьер. Да, хорошо, что меня сейчас никто не видит, иначе боюсь, что люди, узревшие мое занятие в этот момент, уже отправили бы меня в дурдом. Хотя нет, я бы со стыда сгорел еще до этого момента, что, как по мне, является еще более нелепым и фееричным исходом. Ну а как еще можно отреагировать на вид того, как семилетний парнишка, вооруженный самодельным копьем из ножа и палки, пытается изобразить из себя профессионального последователя скатах и кухулина, копейщика, другими словами. Эх, вроде бы я и занимаюсь бредом, но для меня этот бред сейчас жизненно необходим, ведь за подобное занятие с копьем кое-как повышают мой навык владения холодным оружием. Почему именно холодным? Во-первых, я всегда больше любил холодное оружие, чем огнестрельное, и связано это с моими личными вкусами. Во-вторых, я не помню, чтобы в магической части этого мира огнестрел пользовался популярностью, соответственно шансов найти что-то более-менее действенное из подобного вооружения будет весьма проблематично, а из обычного пистолета я едва ли смогу убить хотя бы низшего демона. Ну и в-третьих, а где, собственно, я должен достать огнестрельное оружие, будучи ребенком, тем более в Японии, где оно среди населения является редкостью и в основном находится в руках каких-нибудь якудза. Вот и получается, что холодное оружие для меня выгоднее и доступнее, так что занимаемся с тем, что есть под рукой и не ноем. Конечно, было бы очень неплохо обзавестись чем-нибудь получше, к примеру, настоящим мечом, копьем или вовсе артефактным оружием, но боюсь, что даже если бы оно мне сейчас и попалось, то я скорее бы сам себя им изрезал по неосторожности. И все же вопрос с оружием в будущем нужно будет решать, и как это сделать, нужно думать уже сейчас. Предположим, что в барьерах, когда они станут доступны, мне удастся найти что-то подходящее для сражения, но тогда настает вполне логичный вопрос, а в самих барьерах мне чем сражаться? Если я пойду туда со своим нынешним арсеналом, то единственное, от чего могут умереть мои противники, так это от неконтролируемого приступа смеха при виде меня с таким снаряжением. Ну или от все того же смеха они лишатся возможности защищаться, и я смогу воспользоваться этим моментом и по-быстрому убить беззащитного противника. Вот только в подобный исход мне что-то вообще не верится. Да и будем честными, я не имею ни малейшего понятия о том, какой планки силы мне нужно достичь для открытия барьеров, и то, что там я смогу обойтись простыми человеческими характеристиками, вызывает у меня серьезные сомнения. Конечно, мои физические показатели выше, чем у детей моего возраста из-за духовного слияния моего нынешнего и прошлого тел, но это никак не делает из меня супермена или кого-то подобного. Эх, в общем, сплошные вопросы без какой-либо конкретики. Думая обо всем этом, я одновременно с этим упражнялся во владении копьем, пытаясь выполнять упражнения и приемы, которые видел в исполнении разбирающихся в теме людей. Да, интернет мне в помощь, и хоть подобное ничем, кроме полнейшего бреда, не назовешь, Ведь какому нормальному человеку придет в голову учиться сражаться копьем через видео и статьи в интернете, но ничего другого я сейчас сделать не могу. Да и, как ни странно, из этого что-то даже получается, хоть и не идеально, но результат есть, так что полной бессмыслицей я это назвать не могу. Вообще, копье дается мне получше меча или чего-то еще из моего арсенала, плюс мне нравится факт того, что с его помощью можно атаковать на расстоянии, держа с врагом относительно безопасную дистанцию, что в первое время будет для меня весьма кстати. Правда, хоть я и говорю так, но при этом не могу сказать, что этот стиль мне подходит. Кое-какие элементы из него мне нравятся, однако меня не покидает чувство того, что мне подойдет нечто иное, вот только что именно для меня самого является загадкой. Ну, как минимум понятно, что это не меч, нож и не копье в чистом виде, но вероятно это что-то похожее на него. По крайней мере, так мне кажется. И если быть до конца честным, то я даже немного рад тому, что копье не идеально мне подходит, ибо я, конечно, всей душой уважаю Кухулина с его владением копьем, но становиться его полным последователем мне вообще не хочется. Ведь как бы силен ни был Лансер, по закону на Суверсе его все равно ждет смерть, и как по мне, это уже аксиома. КХМ, что за хрень мне в голову лезет? Совершив комбинацию из размашистых и колющих ударов копьем, я получаю заветное сообщение о том, что мой навык владения холодным оружием повышен и что все вырученные мною приемы и движения теперь будут выполняться автоматически, плюс, теперь все эти движения записаны системой, благодаря чему я уже не забуду все изученное мною, даже если полностью забью на тренировки и прокачку. В этом и кроется один из главных плюсов системы, она не позволяет мне забыть все выученные мною движения, сохраняя мой прогресс, и при этом ускоряет мой рост сил, дабы я не остался совсем уж слабаком. Неизвестно, конечно, является ли последнее свойство вечным или же оно действует лишь до того момента, пока я не достигну определенной планки силы, но на всякий случай мне следует быть готовым к внезапному сюрпризу от системы, так что пользуемся этим преимуществом по максимуму, пока есть такая возможность. ХМ, а это еще что за сообщение? Внимание! Пользователь достиг необходимого уровня сил для открытия возможности посещения барьеров. В барьерах пользователь может повышать свои силы путем убийства обитающих в них противников. Также имеется шанс получения уникальных предметов и способностей. Уточнение. Поскольку силы пользователя будет недостаточно для выживания в барьерах на определенный срок времени, пользователю будет предоставлено усиление уже имеющихся у него характеристик и способностей. Внимание! Усиление действует только в барьерах, в реальном мире его действие полностью аннулируется. Стоп, в смысле усиления? Моих собственных сил не хватает на барьеры, тогда зачем вообще впускать меня туда сейчас? Ответ, для ускорения вашего прогресса, КХМ. Но если мне дается усиление для увеличения шансов на выживание в барьерах, то к чему тогда вообще было это условие про достижение определенной планки сил? Как и говорилось ранее, усилению будут подвержены уже имеющиеся у вас характеристики, а потому, чем сильнее вы станете самостоятельно, тем больший коэффициент усиления получите в барьерах. Уточнение. Также условие было необходимым для подталкивания пользователя к самостоятельному росту над собой. Подталкивание к действиям значит, но если бы я забил на свои тренировки и вообще не рос в силе, в таком случае система предприняла меры для мотивации пользователя вплоть до угрозы полного уничтожения души. Чевапть, то есть, если бы я с самого начала вел себя как пацифист, то меня бы заставили качаться под страхом смерти. Да что не так с этой системой? Система была настроена под вашу сущность и ожидания. Что? Простите. Пользователь изначально переживал из-за факта попадания в опасный мир и внутренне готовился к предстоящей борьбе за свою жизнь. Из-за всех факторов, включая характер пользователя, опасность окружающего мира и ожидания самого пользователя, система подстроилась под данное объявление факторов. От этого и происходит подобный процесс вашего роста. Подождите, то есть из-за моей паранойи и опасности мира демонов старшей школы в целом, система и поставила мне подобные условия на собственный рост сил, ХМ. А если бы я изначально вел себя как, предположим, как пацифист, ваш рост и условия прокачки кардинально отличались бы от уже имеющихся. Логично, да, дико и неестественно на первый взгляд, но несмотря на это, все равно логично. Хех, я уже представляю, как в альтернативной реальности я прокачиваюсь не за счет убийств и тренировок, а за счет молитв, добрых поступков и спасенных мною жизней. Тот еще сюрреализм, я вам скажу. Эх, я, конечно, могу еще долго раздумывать над темой, а что если бы или почему так, а не иначе, но по-хорошему мне нужно продолжить делать то, чему посвящаю почти все свое время, за исключением учебы, времяпрепровождения с родителями и мама, конечно, а именно прокачка. И система только что дала мне возможность сильно ускорить данный процесс, хоть это и может стоить мне жизни. Но жить без риска скучно, а в моем случае отказ от подобного подгона от системы в будущем приведет к еще большему риску быть убитым в результате действий канона или же, наоборот, от его неожиданного искажения. Эх, уж лучше я сейчас пойду на этот риск, дабы в будущем представлять из себя более-менее значимую силу, ибо попаданец я, или погулять вышел. Система, я хочу пройти барьер, окончательно все обдумав, прихожу к довольно-таки очевидному решению. Ну а что, оружие у меня есть, хотя это, конечно, слишком громко сказано, но все же, припасы тоже, ведь в инвентаре я всегда храню некоторое количество еды, воды и кое-каких легких лекарств, просто на всякий случай. Хорошо, что в инвентаре ничего не портится и не стареет вне зависимости от того, что там находится. Этакий вечный холодильник без побочных эффектов и изъянов, если не считать ограниченную вместимость, которая все равно выше, чем у холодильника и при этом повышается по мере моего усиления. Принято. Перенос пользователя в барьер. На мгновение мои глаза словно закрыла плотная темная дымка, но, открыв глаза, уже через пару секунд я увидел кардинальные изменения в окружающей меня обстановке. Вместо небольшой полянки, окруженной деревьями и кустами, меня теперь окружает лесистая местность с еще большим количеством деревьев, что своими громоздкими ветвями с обильной листвой почти не пропускают солнечный свет. Вся листва и трава в этом месте почему-то темно-синего цвета, что делает и без того неяркую обстановку еще более темной и мрачной. Плюс, меня очень смущают приличного размера пруды и лужи с чем-то отдаленно напоминающим воду, вот только это нечто имеет ядовито-зеленый цвет и из него исходит такого же цвета пары, что вызывает у меня довольно сильные опасения касательно яда в окружающей среде. Да это, блин, ядовитые болота с атмосферой похлеще, чем в Акигахаре. А это надо очень сильно постараться с антуражем. Я уже откровенно боюсь представить, что за противники меня тут ждут, ибо если они будут обладать ядовитыми атаками, то мне лучше сразу делать отсюда ноги. Упс, а вот, собственно, и первый враг. Посмотрев за одну из луж, вижу нечто похожее на помесь муравья, водомерки и паука размером примерно в полметра, что нисколько не делает его в моих глазах безвредным или легким противным. Плюс его глаза, что светятся таким же ярко-зеленым цветом, что и эта ядовитая жижа в округе, и хорошо видное жало на нижней части тела заставляют сильно напрячься. Не дай бог, чтобы он начал плеваться в меня ядом, ведь увернуться от дальней атаки для меня может быть довольно проблематично, да и от ближней на самом деле тоже. Однако данная модель мечты арахнофоба решила меня немного удивить, и вместо столь ожидаемого мной плевка ядом, это нечто совершило прыжок в моем направлении, выставив при этом свое жало так, чтобы проткнуть меня при столкновении. Этот прыжок, который данное насекомое явно своровало у хиткраба, был крайне быстрым для человеческого глаза, и не будь у меня усиленных характеристик, меня бы ждала крайне незавидная участь. Но представьте себе мое удивление, когда вместо получения колющего удара в грудь я каким-то образом увернулся. Учитывая на каком расстоянии я оказался от нападавшего, то могу сказать, что усилили меня от души, но сильно радоваться не следует, от ошибок никто не застрахован. Увернувшись от еще одного такого прыжка, я призвал копье из инвентаря, и пока паучок еще не успел отреагировать, совершаю колющий удар ему в центр тела, устроив при этом свое первое в этой жизни убийство. КХМ, интересные ощущения, но меня слегка успокаивает то, что это создание не обременено полноценным сознанием, да и в противном случае убило бы меня, так что у меня нет как таковых причин для переживания и угрызений совести. ХМ, и как я и думал, после убийства мне не пришло никакого сообщения про очки опыта, повышение уровня или что-то похожее, а значит теперь я могу со стопроцентной уверенностью заявить об отсутствии у меня такой вещи, как уровень игрока. Ну что же, не самое плохое из возможных открытий или подтверждений, так что продолжим делать то, ради чего я вообще перенесся в это место. Освоение навыков убийцы. Хах, хах, хах, и все-таки, пусть эти насекомые и не особо сложные противники, особенно с моим усилением от системы, но вот их количество все же заставляет меня попотеть. Эх, да еще и несколько раз я чуть не провалился в эту ядовитую жижу, чем едва не оборвал свою не слишком длинную жизнь. Повезло хоть, что чувство опасности и рефлексы также усилились, что и позволило мне выжить. Ну и то, что яд-то луж, как показали практические опыты, действует только при максимально близком контакте с ним, тоже меня по-своему спасло. Я уже 6 часов нахожусь в этих болотах, и за это время мною были убиты еще 34 представителя местной фауны, представлявшие из себя все тех же насекомых с чертами муравья, паука и водомерки. Убивать их было не слишком сложно, ведь их прочность по моим нынешним, подчеркиваю, нынешним меркам, оставляет желать лучшего, но вот их скорость, резкость движения и общее количество не дает мне возможности назвать их безобидными. Плюс опытным путем выяснилось, что эти прыгуны обладают иммунитетом к яду из этих луж, что не дало мне возможности использовать против них особенности окружающей среды. Если конкретнее, то в один момент я умудрился окунуть наконечник своего копья в одну из луж, отчего мое оружие стало ядовитым, но когда я решил испытать его на этих прыгающих уродах, система оповестила меня о том, что яд на них не действует. Однако, если я сам попаду в эту лужу или яд попадет в мой организм, то я не жилец. Повезло еще, что сами насекомые обладают лишь иммунитетом к яду, а не им самим, иначе любая их атака стала бы для меня летальной. За эти 6 часов я успел уже 3 сделать остановку для отдыха, ибо постоянная борьба за жизнь все же сильно утомляет, и именно сейчас у меня взыграло чувство тревоги. Сейчас я уже более-менее восстановил свои силы, но при этом меня беспокоит одна вещь. Передо мной сейчас находится вход в нечто вроде поляны, что окружена той самой ядовитой жижей, что подобно рву ограждает эту территорию от остальных болот, и на этой территории я не вижу ни одного насекомого. Да и такая обширная территория без намека на жизнь слишком сильно напоминает строение арены, а отделенность от остальной местности лишь усугубляет эту аллегорию. Очень похоже на то, что я дошел до битвы с боссом, и это не может не вызвать тревоги и напряжения от предстоящей встречи. ХМ, на данный момент все, что у меня есть, так это отравленное копье, пара ножей и немного еды и лекарств, и если этого окажется недостаточно для достойного противостояния с боссом, то мне придется бежать, сверкая пятками, и будем честными, шансов на удачный побег у меня немного. Но и отступить, не попробовав, я тоже не могу, ведь тогда ради чего вообще было идти в это место, да и некая гордость и азарт не дают мне решиться на подобный побег, ибо трусом мне себя считать до ужаса противно. Хэмэмэмэм, была не была. Делаю несколько шагов вперед, после чего ощущаю, что дорожка, по которой я только что шел, была перекрыта довольно громоздкими корнями, а еще через секунду мне пришлось совершать уворот от атаки сверху, что привела бы к моей мгновенной смерти, если бы я не смог отреагировать. Посмотрев на своего противника, я машинально сглотнул от накатившего на меня чувства опасности. А какой еще реакции можно ожидать от меня, если здешним боссом оказался огромный оборотень? Да, тот самый волколак, которого изображают в американских фильмах или ужастиках, и ростом эта тварь не меньше 2,5 метра. Взгляд же этого волчары так и говорил об его чувстве голода, бешенства и желании убивать. Спустя минуту танцев с оборотнем, а иначе назвать эту постоянную игру в увороты от вражеских атак я просто не могу, выяснилось, что атакует он примерно так же, как и те насекомые, то есть совершает прыжок, заканчивая его атакой сверху, но кроме этого он еще совершает рывки в мою сторону, и от таких атак уворачиваться гораздо сложнее, чем от прыжков. Он уже успел слегка задеть мою левую руку, рана не слишком опасная, но весьма неприятная, так что давать возможность этому волку себя задеть мне ни в коем случае нельзя. Сам я пока не смог никак задеть своего противника, что говорит о хорошо развитых скорости и рефлексах этого хищника, но меня очень смущает в нем одна вещь. Волк хоть и весьма ловок и резок в своих рывках, но при этом он упорно избегает попадания на края арены, то есть не подходит близко к ядовитому болоту. ХМ, я так понимаю, в отличие от насекомых, он иммунитетом к данному яду не обладает, но тогда что эта тварь вообще здесь делает, если данная местность представляет для него опасность? Баг системы или намеренно выделенная слабость в качестве помощи мне? Не знаю, что из этого верно, но знаю, что сейчас мне лучше сосредоточиться на битве, иначе волк снесет меня своими физическими показателями, которые явно превышают таковые у меня. Делая уворот от атаки сверху, я пытаюсь задеть волчару своим копьем, ведь если яд для моего противника так же опасен, как и для меня, то один хороший удар может обеспечить мне мгновенную победу, но мой противник явно чувствует опасность, исходящую от моего оружия, а потому упорно продолжает уворачиваться от всех моих атак, что не так уж и сложно с его физическим превосходством. Хаем, он боится копья в моей руке, а что, если сделать так, используя возможности системы, меняю копье на два ножа, после чего наблюдаю крайне интересную реакцию оборотня на мои действия. Его атаки неожиданно стали гораздо более агрессивными и прямыми, что подтверждает мои мысли по поводу чутья этого гиганта. Почувствовав, что оружие, несущее для него реальную угрозу, исчезло, он начал атаковать более смело и агрессивно, не боясь моих ответных атак, ведь по его ощущениям теперь они не нанесут ему особого вреда. Хаем, это дает мне шанс на то, чтобы перехитрить его. Дождавшись, когда он начнет совершать прыжок для атаки с высоты, я не предпринимаю попыток увернуться, а вместо этого готовлюсь быстро сменить ножи на копье до того, как зверь успеет на это отреагировать, иначе в следующий раз эта уловка уже вряд ли сработает, и когда оборотень начал снижаться, призываю копье и наношу колющий удар по врагу. Глаза волка дали ясно понять, что он осознал, в какую ловушку его поймали, но, к моему счастью и его беде, увернуться он уже не успел, а сила, с которой он на меня прыгнул, сделала свое дело, из-за чего туша волка буквально насадилась на мое оружие. Копье от подобного столкновения переломилось на две половины, но наконечник все равно пронзил тело зверя, отчего по всему болоту прошелся предсмертный вой умирающего зверя. Меня, конечно, не слабо придавило его тушей, однако это явно не так плохо, как если бы он откусил мне часть головы, тем более чувство боли и действие яда не дает ему меня атаковать, так что с некоторыми усилиями мне удается выбраться из-под тела умирающего противника и оценить вид первого убитого мною босса. Через секунд 20 страдания зверя оканчиваются, что вызывает у меня волну радости от победы и некоторой доли сочувствия к противнику, но мне не следует тешить себя иллюзиями. Если бы не факт уязвимости оборотня к яду и возможности инвентаря по смене предметов в моих руках, этот бой стал бы для меня последним в моей жизни. И все же, я сделал это. Хах, хах, я сделал это. Отдышка и усталость накатили сразу после окончания боя, но радость победы от этого нисколько не уменьшилась. Мой первый пройденный барьер, моя первая победа. Поздравляем! Пользователь прошел свой первый барьер, не получив при этом серьезных повреждений. За выживание и за хороший результат битвы система предоставляет пользователю одноразовую акцию. ХМ, какую еще акцию? Возможность получить один случайный артефакт, который станет вашим личным орудием. Внимание! Акция «Одноразовая» и артефакт будет выбран случайным образом. Результат нельзя изменить или переиграть. Принять предложение, само собой, принять. Возможность получить нормальное оружие, да кто в моей ситуации вообще смог отказаться от такой возможности? Это, как по мне, нужно быть полнейшим идиотом или хардкорщиком, но ни к тому, ни к другому варианту лично я себя не отношу, так что вперед из песни. Идет розыгрыш артефакта. Загрузка. Поздравляем, вам досталось безмолвие. Услышав это, я ощущаю, что у меня в руках появился какой-то длинный предмет, а посмотрев на него, я увидел то, от чего мои глаза расширились, как при встрече с оборотнем. Коса. Это довольно громоздкая на вид, но при этом крайне искусно сделанная коса без особых украшений или орнаментов, но при этом мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что эта коса невероятно опасна и что мне не следует судить о ней по внешнему виду. Хех, знаете, а мне нравится. Это оружие мне определенно нравится. Кажется, я вовсе не зря решился на всю эту авантюру. Система, выход из барьера, говорю, пряча косу в инвентарь. Мне бы, конечно, очень хотелось испытать ее прямо сейчас, но я понимаю, что сейчас у меня уже нет на это сил, да и не следует забывать о том, что я провел здесь не менее 6 часов, так что пора возвращаться в реальный мир и немного отдохнуть. Все остальное подождет. Принято. Производится выход из барьера. Добро пожаловать домой, пользователь. Возвращение и освоение. Примечание к части. Надеюсь, вам зайдет. И да, у меня появился бета, так что ошибок должно стать немного меньше. Ну или один бета получит моральных пиздюлей. Шучу, наверное. И очень хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, Там я активно общаюсь с читателями и другими авторами, а также делюсь своим мнением, информацией, и частенько делаю опросы и вопросы, которые сильно влияют на мое творчество и мои будущие работы. Вскоре как раз будет опрос о фандоме на следующий фанфик, так что не оставайтесь безучастными, особенно если хотите пообщаться. Извините за долгое вступление. Когда тень, что заволокла меня при переносе из барьера, полностью рассеялась, я увидел, что вновь нахожусь на той самой поляне, откуда и произошла телепортация в то заселенное насекомыми болото. Положительный момент, а то было бы очень неприятно, если бы я оказался в каком-нибудь случайном месте, особенно если бы в нем было скопление людей. Хех, представляю себе лица прохожих в тот момент, когда посреди дороги из тени появляется мальчишка со следами крови на лице, а вот на одежде этих следов каким-то чудом не оказалось. И слава богу, хоть он и мертв, а то, как бы я объяснил родителям полностью испачканную в чужой крови одежду, а слиться ее можно легко смыть, благо бутылки с водой у меня в инвентаре имеются. Смываю с себя небольшие следы крови, попавшие мне на кожу, и да, я реально не понимаю, как вся эта красота не попала мне на одежду. Хм, кровь на лице у меня оказалась изо рта оборотня, когда он насадился на копье, так может кровь из самой раны выгорела или растворилась под действием яда. Все же я не обратил внимания на то, как именно выглядела рана оборотня, а вспоминая, какую боль он чувствовал в предсмертных конвульсиях. А может эта система меня так спасает, но тогда почему на моем лице кровь сразу не стерлась? Эх, сплошные вопросы. Хм, а что у меня на щеке? Не всю кровь стер или еще что-то? Достав из инвентаря небольшое карманное зеркальце, кстати, на самом деле довольно полезная вещь, замечаю у себя на левой щеке порез, идущий чуть выше верхней губы и ниже глаза. И откуда у меня это чудо? Оборотень ведь не успел меня ранить, уж точно не в лицо, тогда откуда? А хотя, да, так зациклился на выживании, что совсем не почувствовал урона от собственного оружия. О чем я говорю? Когда мое самодельное копье переломилось от веса оборотня и столкновения с его тушей, одна из частей древка немного царапнула мне щеку, хотя с немного я все же приврал. Если бы этот осколок не прошелся по моей щеке, а, например, попал мне в лоб или горло, то выжить у меня бы никак не получилось. Под таким напором от тела оборотня этот осколок прикончил бы меня моментально. Кхм, сказать, что мне повезло, это все равно, что ничего не сказать. В следующий раз нужно будет вести себя более осторожно и осмотрительно, а то умру от какой-нибудь упавшей ветки, и вспоминай, как звали. Кстати, а как мне объяснить родителям, откуда у меня такая красота на лице образовалась? Эх, придется скормить им версию о том, что я случайно поцарапался о сук, звучит более-менее правдоподобно, да и ничего другого я толком придумать не смогу, да еще и мой довольно-таки потрепанный вид в целом, иначе как неудачной прогулкой среди зарослей не объяснить, если только не свалить все на драку, но мне нет никакого смысла это делать. Так, а сколько сейчас вообще времени? По личным ощущениям я провел в барьере не меньше 3 или 4 часов, но следует в этом точно убедиться. Смотрю на небо, чтобы по положению солнца, благо оно сегодня по прогнозу погоды светит весь день, а часы я не ношу, и с немалым удивлением понимаю, что оно вообще не изменило своего положения с момента моего исчезновения. Это как? Сообщение. Барьеры, которые вы посещаете, находятся вне времени вашей реальности. Когда вы находитесь в барьерах, время вашего мира перестает на вас действовать, потому при возвращении вы окажетесь в том же отрезке времени, в каком и отправились в барьер. То есть время в барьерах не действует, а соответственно при должной сноровке я смогу в день пройти сразу несколько барьеров, что сильно поможет мне с прокачкой моих сил. И получается, что, находясь в этих барьерах, я не начну ускоренно стареть, раз время на меня там не действует. Да, вы не подвергнетесь усиленному взрослению или временному парадоксу. А вот это меня очень сильно радует, ведь не хватало еще застрять в каком-нибудь барьере на долгий промежуток времени и выйти оттуда резко повзрослевшим. Такое я бы объяснить никому не смог. Так, на сегодня с меня все же хватит схваток насмерть, а то я эту умудрился пережить лишь благодаря зачаткам хитрости и особенностям местности, где и происходило само сражение, да и устал я, если честно. Так что можно позволить себе немного отдохнуть и обдумать будущие походы в барьеры, тем более что теперь у меня есть подходящее для этого оружие, с которым, правда, нужно еще научиться сражаться, но это вопрос времени. Правда, моя рана на щеке родителей, конечно, не слишком оценит мое косметическое приобретение, особенно, если от него все же останется шрам. Тогда параллель моей внешности с внешностью Джека Потрошителя из Fatty Grand Order перестанет быть просто приколом или совпадением. Эх, посмотрим, что с этим будет дальше. Выйдя из парковой зоны на городскую территорию, просто никуда не торопясь, иду по дороге, как и сотни других людей, некоторые из которых мимолетно косятся на меня, из-за слегка помятого вида, но мало ли что бывает, споткнулся, ударился, подрался или еще что-нибудь, мало ли что могло случиться, да и эти взгляды не задерживались на мне долго, что говорило о почти мгновенном безразличии людей к увиденному, и слава богу, а то еще не хватало, чтобы кто-нибудь зациклил на этом абсолютно ненужное мне внимание, хех, даже будучи уставшим, я все равно продолжаю неспешно прогуливаться по городу, сам себе иногда поражаюсь. Кажется, кличка «Уличный скиталец» идеально мне подходит, сейчас она звучит, конечно, невероятно глупо и по-детски, но я и получил ее в детстве, когда это казалось мне и моим друзьям невероятно крутым. Сейчас же я просто ловлю от этого приятные и слегка печальные приступы ностальгии по прошлому миру и прошлой жизни, ведь теперь моя жизнь очень круто изменилась. Хотя, буду честным, своих друзей из группы «Упивающиеся страхом» я бы с большим удовольствием увидел еще раз, не в обмен моей новообретенной семье, конечно, но все же, Арата, слышу, как кто-то зовет меня, а повернув голову вправо, вижу смотрящую на меня мама с небольшим пакетом в руках. «Привет, Арата!» «Привет, мама!» «Извини, я тебя сразу не заметил!» Немного задумался, и виновато улыбаясь, прикрываю глаза и немного смущенно потираю свою щеку указательным пальцем. Вот ведь подхватил откуда-то эту привычку, и никак от нее не избавлюсь. И ведь сам даже не знаю, откуда она у меня возникла. Эх, вечно ты глубоко уходишь в свои мысли и не замечаешь ничего и никого вокруг. И так постоянно, немного обиженно, хотя скорее наигранно и шутливо, сказала беловолосая красавица передо мной. Хех, она меня хорошо знает, вот и привыкла к таким моим заскокам. А почему ты такой запыленный и мятый? Уже серьезно и удивленно спрашивает Ханакой. И что у тебя на щеке? ТЦ, мама, ну почему ты такая наблюдательная? А точнее, почему ты наткнулась на меня именно в этот момент? Она ведь теперь от меня до победного не отстанет. А, что у меня со щекой? Да так, гулял по парку и случайно забрел в заросли, вот и задел неудачно один из суков своим лицом. Хорошо еще, что не отравленный ядом наконечник, а то так легко я бы не отделался. Так я думал про себя, вспоминая недавнюю ситуацию. Надеюсь, мама в это поверит, а то есть у нее таинственный дар частенько видеть, когда я вру или что-то недоговариваю. Ты так поцарапался, а сук, эх, и почему ты такой неосторожный? Фух, вроде бы поверила, но почему ты такой помятый? Не похоже, чтобы ты просто упал. А, пока выбирался из зарослей, то успел пару раз случайно упасть, а вот теперь она смотрит на меня крайне недоверчиво. Пару раз упал? Что-то мне в это не очень верится. Да и след на твоей щеке. Больше похоже, что ты с кем-то подрался, только синяков для полного вида не хватает. Арата, ты мне точно не врешь? Эх, она как всегда очень догадлива, да и если честно, мне вообще не хочется ее обманывать, но заставлять ее лишний раз волноваться я хочу еще меньше. Точно, точно, так что не беспокойся об этом. А теперь надо быстро сменить тему. А ты куда идешь с пакетом в руках? Хм, а, в магазине надо было кое-что купить. Вот только вышла из него. Но от твоего дома есть и более близкие магазины. Так зачем тогда идти аж сюда? Не сказать, чтобы это совсем далеко от ее дома, но пройтись все же надо. Так зачем тогда сюда идти? Просто только в этом магазине продается то, что мне нужно было купить. А, понятно. Об этом я и не подумал. Хотя ситуация на самом деле довольно-таки распространенная, сам в нее попадал. Если с тобой все в порядке, то не хочешь прогуляться со мной? Да, конечно, чтобы я отказался от прогулки со своим лучшим другом, который еще и является невероятно милым представителем прекрасного пола. Да не бывать такому. Спасибо, говорит она с улыбкой. А когда мы уже начали вместе идти, мама все с той же легкой улыбкой сказала такие слова. И в следующий раз, когда захочешь сменить неудобную для себя тему, то постарайся делать это чуть получше, а то все выглядело немного очевидно и наигранно, а вот теперь уже на моем лице отчетливо промелькнуло удивление. Да, как я и думал, мама хорошо умеет чувствовать, когда я вру или не договариваю, так что она просто сжалилась надо мной и позволила мне соскочить с неудобной темы. Эх, и ведь не в первый раз она это проворачивает, и я абсолютно уверен в том, что такое повторится еще не единожды. Вот такая у меня лучшая подруга, которой я всегда очень рад. Как и ожидалось, мои родители сразу заметили след на моей щеке, после чего пошел вполне очевидный обеспокоенный опрос о том, как я так поранился. Я рассказал им ту же историю, что и мама, а родители хоть и посчитали это немного странным, ибо раньше за мной такой неосторожности замечено не было, но все же приняли ее, ведь с кем не бывает случайностей. И не надо мне говорить фразу одной черепахи про эти самые случайности, сейчас это не актуально. Так что хожу я сейчас с белым пластырем на щеке, хотя след от пореза скорее всего останется, но не могу сказать, что меня это сильно волнует. Ну, обзаведусь я небольшим шрамом, говорят ведь, что они украшают лицо мужчины, вот и проверим это заявление на практике. Далее же, немного отдохнув и восстановившись после первого барьера, через пару дней, да, мой отдых немного затянулся, я вновь предпринял попытку получить достижение юный смертник путем входа в барьер, где я начал осваивать свое оружие. Про сам барьер, как, впрочем, и про еще несколько шедших за ним, рассказать особо нечего, ибо они были заселены в основном зверьми с какими-либо мутациями. Сталкер, не иначе. А вот про оружие, обладанию которым я обучаюсь на практике, можно рассказать кое-что весьма интересное. Безмолвие. Мне хватило одного взгляда на эту косу для того, чтобы понять, что это орудие представляет очень большую опасность для тех, кто выйдет на бой против ее обладателя, и это чувство с лихвой подтвердилось на практике. Правда, в связи с тем, что я еще крайне неопытен в обладании ею, ко мне данное утверждение также косвенно относится, ибо коса хоть и крайне пафосное и устрашающее оружие, но при этом весьма трудное в освоении. Эх, невольно вспоминается какая-то девчонка в черно-красной одежде с огромной механической косой и то, как она с ее помощью кромсала монстров направо и налево, жаль только я не помню, что это за персонаж, ибо ее стиль борьбы это просто нечто, и я бы с большим удовольствием его освоил. В принципе, именно этим я занимаюсь, только вот коса не слишком популярное оружие, так что найти дельные советы по упражнениям с ней в книгах и интернете найти весьма проблематично, а подражать персонажам, которых я более-менее помню и которые сражались данным оружием, тоже не слишком просто. Спасибо системе, что она по-своему ускоряет освоение этого чудо-жнецов, иначе я бы лет 100 ее осваивал. Сейчас мои сражения с использованием безмолвия выглядят откровенно смехотворно, но, как и говорилось, это лишь вопрос времени и усердных тренировок. Если говорить про само безмолвие, то оно обладает весьма интересными свойствами и характеристиками. Первым является вполне очевидная для мистического оружия прочность и убойная сила. Эту косу не смогли не то, что сломать, но даже просто поцарапать никакие из встреченных мною в барьерах противников, а атаки у них были в определенные моменты весьма разнообразными и сильными. Броня, которой иногда красовались эти самые враги, также довольно легко поддавалась лезвию этого прекрасного оружия, а учитывая, что на противоположном от лезвия конце древка находится хоть и небольшой, но весьма острый и смертоносный наконечник, то у меня появляется прекрасная возможность наносить не только размашистые и режущие, но и крайне неожиданные колющие атаки. Для этого мне, конечно, нужно еще поднакопить силенок и в совершенстве овладеть безмолвием, но в будущем такой с первого взгляда хаотичный, но на самом деле крайне смертоносный и в некотором смысле подлый стиль станет для меня незаменимым. Плюс к этому, у этой косы обнаружилось весьма интересное и крайне смертоносное свойство, и название этого свойства говорит само за себя – гниющие раны. Думаю, и так очевидно, в чем заключается опасность этого навыка, ведь когда полученная тобой рана начинает стремительно гнить, причиняя при этом невыносимую боль и лишая тебя подвижности, то это очень неприятная ситуация. И главный плюс в том, что эта способность действует и на регенераторов, сильно уменьшая силу и скорость их основного козыря. Да, пока что гниющие раны не убирают чужую регенерацию полностью, за исключением случаев, когда враг или сам восстанавливающий фактор не особо сильные, но со временем этот навык будет усилен, так что, то ли еще будет. Ах да, главным плюсом безмолвия для меня является то, что эта коса усиливается вместе со мной, то есть с развитием моих навыков и сил повышается также мощь и свойства моего оружия. Ну и в довершении можно упомянуть тот факт, что использовать безмолвие без последствий могу только я и те люди, которым я это позволил, а если кто-то другой попытается взять ее в руки, то у такого счастливчика коса начнет вызывать приступы нестерпимой боли и медленно, но верно поглощать его жизненные силы, усиливая себя при этом. Как объяснила система, вообще не важно, кем будет этот смертник, человеком, демоном, вампиром, ангелом, богом. Для безмолвия нет разницы, кого убивать и чьи силы поглощать, за исключением меня, конечно. В общем, последние пару месяцев вышли достаточно продуктивными и познавательными для меня, а сейчас я решил просто немного прогуляться без всяких прокачек и барьеров. Жаль, конечно, что мама сегодня занята, без нее порой весьма одиноко. И если бы еще не школа, которая отбирает приличную часть моего времени, которое я мог бы потратить на прокачку, но без образования в наше время никуда. Хорошо, что хоть некоторые знания из прошлой жизни я сохранил, что помогает мне неплохо преуспевать в учебе, да и сам я в свое время был хоть и не круглым отличником, но все же учеба давалась мне относительно легко. Конечно, обучение в Японии и странах постсоветского пространства сильно отличается, но опять же, приложив немного собственных стараний и вспомнив то, что осталось в моей памяти из прошлой жизни, я сумел неплохо себя проявить в учебе, хотя по факту мне эти показательные успехи нужны постольку поскольку. Были у меня в свое время мысли попробовать во время перерывов между уроками пройти в барьер, но очень быстро эта мысль была отправлена в бездну, ведь, во-первых, есть риск того, что кто-то заметит мое хоть и совсем минимальное, но все же весьма заметное исчезновение, ведь процесс перехода сопровождается спецэффектами в виде волны теней, что охватывают мою фигуру и исчезают вместе со мной, а, во-вторых, есть риск во что-нибудь вляпаться или сильно попортить себе внешний вид, что не останется незамеченным, уж точно не в моем случае. Вот просто объясните мне, как так получилось, что я приобрел нешуточную популярность среди остальных школьников своего возраста. Да, у меня достаточно яркая и привлекательная внешность, что так или иначе привлечет ко мне внимание хотя бы в первое время. Да, я говорю немного нетипично по сравнению со сверстниками, используя более взрослые мысли и рассуждения, но просто объясните мне, неужели этого достаточно для того, чтобы все вокруг едва ли не поклонялись тебе, как какому-нибудь айдолу? Я же не единственный ребенок с интересной и яркой внешностью, но при этом никто не получил столько внимания, сколько уделяется мне. Только вот мне это внимание к Сазиксу не сдалось. Хотя я немного соврал, есть еще один человек, испытывающий аналогичную со мной проблему, и угадайте, кто это. Правильно, моя любимая сестра по несчастью Мамаханакой. Каким-то мистическим образом мы оказались в одной школе, жаль, еще не в одном классе, тогда было бы еще ироничнее. Она испытывает такие же трудности из-за яркой внешности и не по годам развитого сознания, отчего страдает совершенно ненужным ей вниманием, хотя раньше именно вторая черта в свое время отпугивала окружающих ее детей, а теперь все кардинально изменилось в противоположную сторону. Во всяком случае, вы не представляете, как я смеялся от вида того, как Санджи, который оказался уже в моем классе, смотрит на мою подругу едва ли не с сердечками в глазах. Вернее, сперва я смеялся от души, но после этого мне почему-то резко стало не смешно и даже немного, как бы это сказать, меня слегка задел легкий приступ раздражения на данную ситуацию. Интересно, с чего бы это? Но думаю, вы можете себе представить, как наша с мамой и без того крепкая дружеская связь и взаимопонимание выросли от этой общей для нас двоих проблемы. Да и видимся мы в школе благодаря этому довольно часто, так что нет худа без добра. Вот примерно так и проходит сейчас моя жизнь в немного необычном, но для всех остальных кажущимся вполне обычном темпе.